Неясный шум на первом этаже отдается эхом, один из террористов у электронного турникета высовывается посмотреть, на него стремительно прыгает Марс, это и спасает бандеровца, потому, как высокое и широкое окно между вторым и третьим этажами разлетается сверкающими стеклянными брызгами, и внутрь влетают устрашающие черные бронированные фигуры. Компактный штурмовой автомат в руках македонца шипит рассерженной гюрзой, выплевывая смертоносный свинец. Второй террорист за турникетом напролет ниже валится ничком, его спина превращена в кровавое месиво. Этот уж точно не выживет. Бойцы стремительно и бесшумно бегут вверх по лестнице, по коридору, готовясь вступить в решающую схватку с бандеровскими ублюдками, захватившими заложников. А в это время начинает работать Георгий Картвелли. Плавное нажатие на спусковой крючок отправляет обтекаемый кусочек смерти в недолгий полет. Благодаря массе в 59 граммов, разогнанная до 295 метров в секунду, пуля обладает хорошей стабильностью на траектории, правда вот на дальности это сказывается не слишком хорошо. Масса и лобовое сопротивление ограничивают дистанцию ведения огня 600 метрами, но этого вполне достаточно, чтобы пробить стеклопакет и разнести голову одному из террористов. Перенос огня. В перекрестье оптики – новая цель. Видно, что террорист вскинул автомат и направил его на заложников. Но вот только выстрелить он уже не успеет. Огонь. Еще одного террориста отбрасывает к белой стене, на которой остаются красные брызги. От такой пули никакой бронежилет не спасет. Черным раздавленным тараканом бандеровец сползает по стене. Снайпер успевает поразить еще одного террориста прежде, чем в проемы разбитых окон влетают на тросах бойцы штурмовой группы Альфа ФСБ России. Воевать уже ни с кем. Трое террористов валяются в лужах собственной крови. Еще один успел выскочить в коридор и попал в стальные объятия группы захвата из коридора. Еще двое просто попадали на пол, закрыв голову руками. Не выстрелить в заложников, не подорвать гранату никто из бандеровских отморозков не успел. Штурм занял всего 8 секунд. Глава 7. Война нервов. Небольшой украинский городок утопал в зелени садов на живописных берегах речки Устья. Жизнь здесь текла тихо и размеренно, до недавнего времени. А сейчас областной город ровно готовился к обороне, тем более, что и те, кого заранее объявили врагом, разбили полевой лагерь всего в полутора сотнях километрах, неподалеку от Кузнецовска. Улицы областного центра на северо-западе Украины перегородили капитальные баррикады из бетонных блоков, мешков с песком и автомобильных покрышек. Из завалов, словно ощеренные иглы гигантского дикобраза, торчали толстые арматурные прутья, фонарные столбы, обрезки труб. На перекрестках устанавливались противотанковые ежи, в прекрасных парках рыли окопы и создавали полевые позиции. По улицам на грузовиках под сине-желтыми и черно-красными, экстремистскими, флагами разъезжали вооруженные люди. Автомат стал таким же непременным атрибутом национального костюма на Западной Украине, как раньше, топорик-валашка. Подобную моду ввел известный дизайнер украинского фашизма Сашка Билый, ныне успешно отправленный на трезубцы к чертям бойцами украинского спецподразделения «Соколь». А теперь последователи Сашка Билова превратили областной город ровно в центр галтелого бандеровского национализма и делали все, чтобы слово «украинец» прямо ассоциировалось с понятием «фашист». И на мнение обычных украинцев, которые ходят на работу, трудятся в полях, которые ездили на заработки в ту же Россию или на Донеччину, правосикам и прочим националистам было глубоко наплевать. По центральной улице Степана Бандеры проехала вереница грузовиков, в кузовах у нескольких из них были установлены крупнокалиберные пулеметы, а сами грузовики были дополнительно обшиты стальными листами. На бортах – стилизованные трезубцы со средним зубцом в форме меча. Правый сектор обзавелся собственной бронетехникой кустарного производства. Рядом по тротуарам маршировали вояки в масках, с трезубцами на рукавах и автоматами на ремне. Слава Украине! Бандер, слава! Москали и на ножи. Несколько автоматных очередей в воздух располосовали небо, демонстрируя серьезность намерений. Москали стали лагерем совсем уж недалече, километрах в 20 от Равенской атомной электростанции. Батальон русских гвардейцев-десантников передислоцировался подробно по просьбе киевских исполняющих обязанности властей. Решение это было принято под давлением европейских стран и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, ВАЭС. Просвещенные европейцы поняли наконец-то, что украинская революция чревата вторым Чернобылем. Для охраны южноукраинской, Хмельницкой, Равенской, Запорожской атомных станций были введены дополнительные контингенты русских войск численностью до батальона, но русские только лишь развернули полевые лагеря и оставались в пределах временных пунктов дислокации. Основную же охрану выполняли специальные подразделения охраны Украины «Скорпион». Никто всерьез не предполагал захват объекта атомной энергетики, хотя бы потому, что для этого необходимы знания и навыки, которые в лагере подготовки боевиков правого сектора не получишь. Да и никто в здравом уме не станет захватывать атомную электростанцию с 4 реакторами по 1000 кВт электрической и по 3000 тепловой мощности и расположенным рядом хранилищем отработанного ядерного топлива. Проблема лишь в том, что сейчас на Украине со здравым смыслом туго, его у незалежных и сведомых, катастрофический дефицит. Второй батальон 234 Гвардейского Черноморского ордена Кутузова 3 степени десантно-штурмового полка имени Святого Александра Невского, усиленный бронетехникой, получил приказ передислоцироваться из Донецка в район города спутника Равенской АЭС, Кузнецовска. Подразделению были приданы 175 я гвардейская отдельная разведрота и другие части. В базовом лагере развернут 3996 краткое военный аэромобильный госпиталь. База русских миротворцев, действующих под мандатом ООН, имела классический вид. В центре – взлетно-посадочная площадка для вертолетов, рядом с ней – военно-полевой госпиталь, а вокруг раскинулись ряды многоместных армейских палаток и жилых модулей. За ними расположились полевые склады и легкие ангары с боевой техникой. В лесу, подальше от любопытных глаз, под усиленной охраной выставили чуткие решетки антенн комплекса исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза», а по периметру замерли огневые установки «Панцирь» СМ-2 зенитного дивизиона. Но вот на дороге, ведущей к Равенской АЭС, на блокпостах стояли украинские военные и нацгвардия. Русских десантников не привлекали ни к охране подходов, ни к патрулированию района. Саму территорию атомной электростанции охраняли бойцы украинского спецотряда «Скорпион». И зачем тут русские десантники, не было ясно даже большим шишкам в Организации Объединенных Наций. Просто Европе спокойнее, когда рядом стоят надежные «Руссиан Айр Бронфорцис». Командир 234 Гвардейского десантно-штурмового полка, гвардии полковник Эдуард Михайлович Хватько только витиевато выматерился, когда узнал, на каких условиях передислоцируются его десантники. Но делать нечего, приказ есть приказ. Опытному командиру нетрудно было догадаться, зачем на самом деле организована эта передислокация. Россию всеми силами пытались втянуть в еще один изнурительный гуманитарный конфликт, но не на тех напали. У русских войск быстрого реагирования за плечами был огромный опыт участия в миротворческих операциях, начиная от Чечни и Дагестана и заканчивая антипиратской миссией в Аденском заливе. Снабжение базового лагеря проводилось по воздуху и по железной дороге. Оба этих маршрута, учитывая особую любовь западноукраинцев к русским, были небезопасны. Вертолеты взлетали и садились, отстреливая тепловые ловушки. Железнодорожные эшелоны, которые приходили на станцию Рафаловка в 18 километрах от города спутника атомной станции Кузнецовска, прикрывались усиленными конвоями. На территории военного городка постоянно шло строительство. Автокраны таскали тяжеленные бетонные блоки, искрила электросварка, жужжали бетономешалки, готовя строительный раствор. Воду брали из речки и из недавно пробитой скважины. Десантники обустраивались капитально, оборудовали долговременные огневые точки и окопы полного профиля, рыли ходы сообщения. Работы, в общем, хватало, а вот об отдыхе говорить и не приходилось. Состояние ни войны, ни мира нервировало русских гвардейцев-десантников больше всего. Ни о каких увольнительных в город спутник АЭС Кузнецовск, а тем более, в областной центр ровно и речи быть не могло. Москалей действительно могли посадить на ножи. Более того, несколько раз грузовики, набитые бандеровцами, подкатывали прямо к воротам военного городка. Блокпост украинской нацгвардии они проигнорировали напрочь, естественно, ведь это были те же самые бандеровцы, только в форме. Они вместе жгли Беркут на Майдане, а теперь пытались придать вид законности всему этому националистическому фашистскому балагану. Часовые в бронежилетах деловито лязгали затворами калашниковых, пулеметчики с печенегами взяли грузовики на прицел. За бруствером из бетонных блоков и камней развернула спаренные стволы скорострельная установка ЗУ-23-2. В ответ в кузовах грузовиков тоже залязгали затворами автоматов мирные митингующие. Слава Украине! Бандер, слава! Москаляку на Геллику, 30. Десантники, которые прошли Нагорный Карабах и Югославию, две Чечни и войну в Южной Осетии, только молча скрипели зубами, глядя на борцов за незалежную Украину. За ворота части вышел командир батальона, гвардии подполковник Юрий Сергеевич Ермолаев. Грудь колесом, на гимнастерке сияют боевые награды, голубой берет лихо заломлен на правое ухо. Неофициальное прозвище генерал Ермолов он оправдывал полностью, еще с тех времен, когда командовал ротой разведки ВДВ в Первую Чеченскую. Спокойно, не моргнув глазом, он выдержал очередной шквал оскорблений в свой адрес и в адрес десантников, а потом негромко, но веско ответил: «Не буду напоминать, что мы действуем по миротворческому мандату ООН. Скажу другое, мои ребята прошли Чечню, и не по одному разу, так что не испытывайте на себе наше умение воевать. А по поводу ваших выкриков, вроде «Я твою маму», так мы, если будет нужно, вас самих на карачки поставим, но только по приказу». Я по-русски объяснил доходчиво, а то в следующий раз вместо меня заговорит рядовой Калашников. В подтверждение его слов низко над лагерем гвардейцев-десантников с ревом пронеслась пара многоцелевых истребителей Су-35 с элитной авиационной эскадрильей «Русские Витязи». Демонстрация полной ракетной подвески под крыльями, включающая и управляемые боеприпасы класса «Воздух-поверхность», несколько снизила градус националистического неадеквата. Под злобные возгласы оба грузовика сдали назад, но на этом провокации не закончились. Против русских миротворцев велась настоящая война нервов, и все это, при полнейшем попустительстве украинских властей. А как сладко пели: «Мы обеспечим русских десантников всем необходимым, устроим содействие местных, даже культурную программу организуем». Культурную программу организовали, будь здоров. Уже на следующий день после приезда грузовиков с бандеровцами на КПП военного городка пришли молодые девушки в традиционных украинских одеждах. Многие вели за руку детей. Встав напротив полосатого шлагбаума контрольно-пропускного пункта, они начали скандировать: «Рос я, геть, москальск оккупанти, текайте до Москов, 31». И все это, несколько часов подряд. Правда, десантники на постах отнеслись к этому с юмором. Вот если бы они сюда Фемин протестовать притащили, было бы интереснее. Хоть на голые сиськи полюбовались бы, отвечали, улыбаясь, десантники. После хоровода протестующие затеяли запускать салют, вспышки и хлопки, похожие на выстрелы, били по нервам всю ночь. Десантники, конечно, мужики крепкие, но попробуй не поспи после трудного дня пару ночей. Все это отнюдь не радовало, но с другой стороны, побуждало десантников усиливать укрепления внутри лагеря. Так для полевого госпиталя отрыли капитальный блиндаж с многослойными бетонными перекрытиями, а медицинские и жилые палатки и бытовые модули защитили сваренными решетками аэродромного настила, которые в огромном количестве доставили с воинскими эшелонами. В ход шли не только бетонные блоки, которыми удалось все же разжиться у местных строительных организаций, но и старые деревянные шпалы, пропитанные криазотом. Они практически не гнили, а вот пули в них застревали на ура. Проверено Чечней. В капитальном штабном блиндаже с перекрытием из бетонных блоков командир батальона гвардии подполковник Ермолаев ставил боевую задачу командиру 2-й роты гвардии капитану Кострову. В составе взвода на 3 БМД прикрываешь транспортную колонну, которая доставит все необходимое. Обращаю особое внимание. Вместе с грузовиками пойдут и цистерны-наливашки с топливом. Готовность к выходу. Через полчаса, в случае, если местные будут блокировать, комбат скрипнул зубами. Связываешься со штабом батальона, и мы напрягаем местных ментов. Пусть разруливают ситуацию. Если что, вызовем авиацию. Пусть русские витязи походят по головам этих бандерасов. Есть. В блиндаж вошел гвардии капитан ВДВ, командир РХБЗ, роты радиационной, химической и бактериологической защиты. Товарищ командир, дозиметристы докладывают. Уровень радиации в воздухе, в воде и в почве в пределах нормы. Автоматические станции контроля расставлены в реперных точках и ведут постоянный сбор информации. Данные доступны в режиме реального времени. Хорошо, продолжайте в обычном режиме. Что с беспилотниками? Патрулирование ведется 2 самолетами, контролируется территория площадью до 1500 километров. Можете обеспечить транспортную колонну воздушным прикрытием? Сейчас мы можем поднять только 1 беспилотник, 2-й находится на внеплановом ремонте. Хреново. Ладно, гвардии капитан, поднимайте хотя бы 1 беспилотник. Сколько требуется времени на ремонт? 8 часов, товарищ гвардии подполковник. Ремонт завершить за 5 часов, есть. Со стороны мехпарка раздался гул двигателей боевых машин десанта. Там гвардии капитан Костров раздавал крайние указания десантникам. Бойцы в камуфлированных тактических касках и усиленных металлокерамических бронежилетах рассаживались на броне боевых машин. Бронемашины эскорта обманчиво медленно выползли из ворот полевого лагеря. Головной шла боевая машина десанта БМД-4М «Бахчау» с мощным вооружением из 100-мм испаренной с ней 30-мм пушки. Вдобавок к этому в башне имелся еще испаренный пулемет, а также два курсовых пулемета размещались по бокам от механика-водителя. Кроме обычных снарядов, 100-мм пушка 2А70 может вести огонь и лазерно управляемыми ракетами. Шквал огня, если что. Но и пара БМД-3 могла устроить локальную зачистку местности своими 30-мм скорострелками и тремя пулеметами, расположенными так же, как и на старшей сестре, БМД-4М. 18 километров до Рафаиловки проехали быстро, что называется, с ветерком. На железнодорожной станции располагался небольшой блокпост и склады, развивались российские триколоры и знамя ВДВ. У вытянутых серых пакгаузов как раз разгружался эшелон, сновали юркие желтые электрокары и автопогрузчики, слышались выкрики и ругань. В общем, все, как всегда, гвардии капитан Костров разыскал в этом столпотворении командира автороты, договорился с ним о взаимодействии по охране колонны. Вскоре, основательно загрузившись припасами, небольшой караван под охраной десантников двинулся к базовому лагерю миротворцев. Гвардии капитан Костров пристроился сбоку от приплюснутой башни головной БМД-4М, держась за спарку 100-мм и 30-мм стволов. Довольно приличная асфальтовая дорога ложилась под траки гусениц, обутые в резиноходные башмаки. По обеим сторонам зелеными волнами колыхался под легким ветром лес. Внезапно сидящий рядом десантник дернул командира за рукав. Гвардии капитан Костров наклонился к десантнику. «Денис, чего тебе, товарищ командир?» Птицы вспорхнули вон там, справа, в глубине леса. «И что?» – насторожился офицер ВДВ. Служба в Чечне и других горячих точках приучила его присматриваться к второстепенным, в общем-то, природным явлениям, и слушаться интуиции. «Мы здесь уже давно ездим, и зверье привыкло, а вон там, видать, прошел кто-то совсем уж левый. Виноват, могу, конечно, ошибаться, но...» «Понял тебя, связь». Командир боевой машины десанта подал ему танкошлем и ларингофоны. «Я Костер, прием, вызываю Сороку». Шлемофон скрыл все посторонние звуки и шум двигателей. Колонна шла обычным порядком, не нарушая темпа движения. «Сорока на связи», — отозвался командир дивизиона беспилотных летательных аппаратов. «Проверь район дороги в квадрате 1204, справа от дороги в глубине леса, прием, и сориентируй рысь». «Вас понял, даю команду беспилотнику на перенацеливание». «Стоп, стоп, погоди». Операторы ПЛА докладывают о передвижении компактной группы людей. «Внимание, переключаюсь на рысь». Навстречу колонне выдвинулась служебно-боевая разведывательная машина СБРМ «Стрела» на базе бронированного джипа СПМ-2 «Тигр». Над крышей «Тигра» выдвинулась телескопическая мачта с комплексом разведывательной аппаратуры, малогабаритным радиолокатором фар БП, тепловизором и телевизионной камерой. Лазерный дальномер на мачте помогает точно определить дистанцию до цели. Сбоку выдвинулся венчик микрофонов устройства акустического обнаружения выстрелов и позиции стрелка «Сова». Она засекает направление стрельбы с точностью до 2 градусов на дальность до 1200 метров даже при обстреле сразу с нескольких направлений. В небо взмыл один из компактных беспилотников, благодаря электромотору, вращающему толкающий воздушный винт. От него было шума не больше, чем от жужжания мухи в концертном зале. «Товарищ командир, подтверждаю, группа из 4 человек, у 2 – гранатометы РПГ-7, еще у 1 – СВД, автоматы у всех», – доложил оператор систем разведки с заднего сиденья. «Перекидываю картинку на ваш монитор». «Понял, может, разберемся с ними сами», – предложил оператор-наводчик вооружения. На служебно-боевой разведывательной машине «Стрела» установлен дистанционно управляемый модуль вооружения с 12,7-мм пулеметом «Корт». Телевизионно-тепловизионный прицел с лазерным дальномером обеспечивал дальность огня в 1,5 км днем и ночью. Мощнее, только танк. Отставить, пусть наши ребята их возьмут тепленькими. Командир разведывательной машины щелкнул тумблером радиоэлектронного блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств. «Теперь, если у дороги заложен фугас, управляющий радиосигнал не пройдет. Я Стрела, вызываю рысь, Прием. Выдвигайтесь по азимуту на удалении 300 метров. Четверо бандерлогов, вооружены автоматами, гранатометами и снайперкой. Рысь, тебя понял, стрела. Работаем. Костер. Прием. Продолжайте движение с тем же темпом. Положение оружия не менять, а то спугнем. Передайте по цепочке готовность к отражению атаки. Радиосвязь десантников велась по кодированному каналу с плавающей частотой. Так, что радиоперехват, по крайней мере, теми средствами, что были у бандеровцев, был практически невозможен. И это было таким же слагаемым победы, как и огневая мощь. В глубине леса скользнули размытые зеленопятнистые тени. С каждым шагом разведчики-десантники все ниже приникали к земле, словно хищник семейства кошачьих, чей позывной они носили. На мягких лапах они приближались к бандеровским террористам, не треснула ни одна сухая веточка, не шелохнулся ни один молодой побег рядом. В ноздри бьет запах сырой влажной земли, словно из могилы веет. Стоп, тончайшая нить растяжки пересекает путь разведчиков, мина-ловушка поставлена на булавку. Тончайшая игла раскрытой булавки вставлена в гранату F1 вместо предохранительной чеки с кольцом, и она может выскользнуть при малейшем неверном движении. Также плавно разведчики обходят опасный участок, отмечая у себя в памяти. Подорвать на обратном пути. И вот уже за деревьями видны фигуры четверых бандеровцев. Один из них как раз вставляет гранатометный выстрел в РПГ-7, второй уже вскинул шайтан трубу на плечо и приник к оптическому прицелу. Как и лежащий рядом снайпер с самозарядной винтовкой Драгунова. Четвертый выставил ствол автомата Калашникова с толстой трубкой пса, приборы бесшумной и беспламенной стрельбы. Прикрывает тыл. Снайпер-разведчики вскинули винторезы, остальные достали бесшумные автоматические пистолеты Стечкина, АП. Это эффективное и надежное оружие применялось русским спецназом еще в Афгане, в 1979-1989 годах, и до сих пор не утратила своих выдающихся боевых качеств. Как известно, в рукопашной схватке побеждает тот, у кого патронов больше. Эту армейскую мудрость трудно оспорить. Стрельба из автоматического бесшумного пистолета Стечкина АП полностью неслышной быть не может. Глушитель только снижает звук выстрела до уровня хлопка из пневматики или мелкашки. Да и стальной лязг затвора никуда не деть. Но это уже и не важно. Каждый из бойцов выпустил только одну-две пули, и сразу, рывок. Стреляли в основном по рукам бандеровцев, чтобы исключить саму возможность выстрелов из РПГ-7 и другого оружия. Только бандеровский снайпер успел отбросить СВД и схватился за пистолет. Пуля из 15-зарядной беретты практически в упор. Один из десантников повалился без звука, но бронежилет выдержал. Только с правой стороны груди появилась аккуратная пробоина. Следующая пуля в грудь полетела уже боевику правого сектора, но и тот тоже оказался в бронике. А в следующий момент десантники уже скручивали террористов. Один из разведчиков склонился над раненым товарищем, просунул ладонь под бронежилет, но крови, слава богу, не было, значит, и сквозного пробития грудной пластины, тоже, бля, ребра, терпи, главное, что жив остался, а куда ж деваться-то, русский солдат и не такое терпел, попытался улыбнуться раненый десантник, с подстреленным бандеровцем поступили гораздо круче, командир разведгруппы наступил ему на грудь тяжелым шнурованным ботинком, и без того отбитые ребра затрещали, а-а, на одной ноте взвыл бандерлог, кто? Откуда? Номер и название подразделения, кто организовал засаду на колонну. Нажим ботинка стал сильнее. Ну, а-а, все скажу. Адская, острая боль в переломанных ребрах действовала сильнее даже, чем угроза немедленной смерти. 8-я сотня Равенского провода правого сектора. Командир, Степан Лютый. А ведь разведчики могли и пристрелить. Вот такая, своеобразная, гуманность. Ничего, пусть, сука, помучается. Он ведь собирался наших ребят стрелять и жечь, а не исключено, что уже это он и делал. Вот это правильно, согласился командир разведгруппы, снимая ногу с поверженного врага. Пакуйте и его, ребята. Костер, я рысь, прием. Мы сейчас тут растяжку подорвем, вы только не кипишуйте, за спиной грохнул взрыв. Транспортная колонна без приключений добралась до полевого лагеря русских миротворцев, и даже с небольшим, но очень важным довеском в виде четверых пленных боевиков правого сектора. По их черные души, если они вообще есть у головорезов и кровавых маньяков, уже вызывали вертушку. А там, бортом в особый отдел, потом в разведку, а после, предъявит предъясные очи журналистов, чтобы все увидели мирных протестующих. Глава 8. Бронепоезд «Шахтерская дружба». Поворот железнодорожной колеи скрывался за поросшим густым лесом холмом. Справа – лес, слева – болото, место, в общем-то, гиблое. Но тем не менее грузы по железке идут регулярно, а в последнее время и того больше. На станцию Рафаиловка воинские эшелоны идут аж из самой России. Москали в конец обнаглели и прут уже даже на Западную Украину. Посадили в Киеве свое правительство и окончательно поработить всех, чтобы ни Укранскома В-32, ни культуры исконной не осталось. Но отряд под командованием Остапа Лютого такой гоньбы, то есть позора, не допустит. Недавно надежные люди из Львова и вообще сказали страшное. Сюда направляется москальский эшелон с радиоактивными отходами, чтобы распылить их по всем Карпатам. И взаправду, на близлежащих станциях люди видели поезд с контейнерами, украшенными чересчур знакомыми каждому украинцу после Чернобыльской атомной катастрофы красными трилистниками радиационной опасности. Только вот знающие люди из Львова забыли сказать командиру Равенского провода правого сектора Степану Лютому, что на самом деле везли москали. А это были не радиоактивные отходы, а топливо для Равенской АЭС. Новые топливные кассеты ВСА-12, произведенные русской корпорацией Outwell, отличаются большей энергетической эффективностью. Они позволяют перейти на 5-летний цикл эксплуатации ядерных реакторов типа ВВЭР вместо 4-летнего из 2013 года успешно эксплуатируются на Калининской АЭС в России. Использование нового типа ядерного топлива было сертифицировано МАГАТЭ, а его использование на Равенской АЭС планировалось начать еще в начале 2014 года. Да вот только обострившаяся незалежность Украины помешала вовремя реализовать планы по реальной, а не мнимой энергетической независимости страны. А ведь, кроме этого, в Кировоградской области, при участии российской корпорации Outwell строится завод по производству ядерного топлива. Ожидалось, что первая очередь нового производства будет введена в эксплуатацию до конца 2015 года, а со временем завод будет обеспечивать все потребности АЭС Украины в ядерном топливе. Только, вот командир Равенского провода правого сектора Степан Лютый этого не знал, а узнавший, не поверил. Разве могут эти клятые москали делать что-то во благо Украины? Путин вот со своими сатрапами и предателями-сепаратистами Крым забрал и весь юго-восток Украины оккупировал. Потому-то Степан Лютый лично возглавил диверсионный отряд, который должен был заминировать участок железнодорожного пути на перегоне неподалеку от станции Рафаиловка и подорвать эшелон с москальскими радиоактивными отходами. Взрывники подрыли полотно и сейчас устанавливали мощные фугасные заряды, способные не то чтобы пустить поезд под откос, а вообще разорвать его на куски. Что будет, если тонны радиоактивных отходов распылятся по окрестностям? Командир диверсантов правого сектора не задумывался. Он еще хотел после взрыва расстрелять уцелевших из пулеметов и гранатометов. Все, взрывчатка заложена, основной и дублирующие радиовзрыватели активированы. Бандеровцы из правого сектора отошли, заняв позиции на лесистом холме. Место для засады лучше не придумаешь. Эх, была бы у хлопцев еще и парочка минометов, замечтался Степан Лютый. Приземистый железнодорожный состав показался из-за поворота. Впереди двигалась сцепка платформ, заваленных рельсами, шпалами и крепежом. По расчетам Степана Лютого, локомотив сейчас как раз проходил над местом закладки фугаса. Командир диверсионной группы правого сектора нажал кнопку на пульте радиоуправления миной. Бандеровцы вжались в землю, прикрыв голову руками. Сейчас как рванет, но ничего не произошло. Лютый остервенело жал на кнопку, но радиоуправляемый фугас упорно не срабатывал. Степан, дывысь, 33, а посмотреть действительно было на что. То, что бандеровцы приняли за воинский эшелон, на самом деле оказался бронепоездом. На угловатых серых, в заклепках, броневагонах бандеровцы прочитали надпись «Шахтерская дружба». Совсем иначе, чем на Западной и Центральной Украине, дело обстояло на востоке и юго-востоке разделенной вилотекущей гражданской войной страны. Донбасс восстал. Многотысячные митинги в поддержку России шли здесь еще с начала марта 2014 года. В начале апреля были захвачены областные администрации, отделы милиции и службы безопасности Украины в Донецке, Мариуполе, Славянске, Краматорске, Енакиево, в Луганске и Харькове. Волны народного гнева то взметались вновь, то затихали, но никогда не успокаивались окончательно. Донбасс – русская земля. Но люди не только скандировали лозунги и устраивали шествия по городу под российскими триколорами и красными знаменами. Они готовились защищать свою землю и с оружием в руках, по примеру крымчан. Восстали шахтеры и металлурги, а это – хтоническая сила. Продажную Верховную Раду Украины в Руани на Горняцком обушке вертели и уже готовились к походу на Киев и Львов, чтобы окончательно уничтожить бандеровских ублюдков и американских лизоблюдов. России достаточно ввести на Донбасс кадрированный полк, и через пару недель уже будет сформирована полнокровная дивизия донбасских патриотов. На соляных горизонтах Артемовска стволов больше, чем голов по переписи, а рядом, на базе хранения, бронетехника, пусть и частично разукомплектованная, но довести ее до ума при наличии прямых рук и смекалки – не такое уж и сложное дело. Русские войска, получив миротворческий мандат Н, вошли на территорию Восточной Украины и остановили кровавую междоусобицу. Объекты промышленной инфраструктуры и энергетики были взяты под охрану совместно с украинскими силовыми подразделениями. Великий северный сосед русских не бросил, но и способствовать эскалации конфликта на Украине русские не хотели, и сдерживали наступательный порыв донбассовцев. Поступили более тонко. Наряду с небольшими мобильными отрядами территориальной самообороны и охраны правопорядка совместно с украинской милицией начали формировать бронепоезда. В самом деле, эти бронированные динозавры воевали не только в гражданскую и Великую Отечественную. В составе Южного военного округа России в боях на Северном Кавказе участвовали и 4 современных бронепоезда. Амур, Байкал, Дон и Терек. Они охраняли железнодорожные пути, вели противопартизанскую борьбу, разминировали и восстанавливали колею. С задачами боевого охранения железнодорожных коммуникаций они справлялись весьма успешно, и теперь добровольцы Донбасса перенимали опыт русских коллег-железнодорожников. В депо Донецкой железной дороги был построен первый такой бронепоезд. Его основу составили 2 русских тепловоза ТЭМ-7А. Это были настоящие монстры весом 180 тонн. Четырехтактный 12-цилиндровый V-образный дизель с газотурбинным наддувом позволял такой махине легко разгоняться до 100 км в час. При этом 2 четырехосные спаренные тележки позволяют легко проходить кривые малого радиуса, 80 метров. Для защиты локомотивов установили броню на моторное отделение, стальные экраны обеспечили защиту топливных баков, ходовой части и кабины поездной бригады. Стекла оклеены специальной пулестойкой пленкой, их защищают еще броневые жалюзи. Чтобы компенсировать недостаток обзора, смонтирована система видеонаблюдения, которая позволяет вести регистрацию и наблюдение путевой обстановки. Бронированный и вооруженный спецпоезд планировалось использовать для защиты железнодорожных путей, их разминирования, охраны станций и перегонов, огневого прикрытия воинских эшелонов и пассажирских поездов. Спереди и сзади состава располагались контрольные платформы, заваленные мешками с песком, шпалами и всем необходимым для ремонта путей. Они защищали от подрывов фугасов, а в случае необходимости их запасы использовались для ремонта. Для этого была предусмотрена подъемная лебедка с поворотной стрелой. В командирском броневагоне установлена специальная обзорная башенка. На ней, на всякий случай, турель с крупнокалиберным кордом. Арсенал бронепоезда внушал уважение мощью и разнообразием. На бронеплатформах, дополнительно обложенных шпалами и мешками с песком, установлено несколько спаренных зенитных скорострелок ЗУ-23-2 с импровизированными бронещитами. Это своеобразный основной калибр железнодорожного броненосца. Зюшки имеют круговой обстрел и могут быстро переносить огонь в нужном направлении. На других платформах куда более серьезное вооружение. Танки и боевые машины пехоты БМП-2. При необходимости техника по специальным откидным аппарелям может сойти на землю и прикрывать бронепоезд огнем и маневром. Броневагоны оборудованы пулеметными турелями и автоматическими гранатометами АКС-17 «Пламя». Везде установлены системы вытяжной вентиляции, чтобы стрелки внутри не задохнулись от пороховых газов. На отдельной бронеплатформе располагался главный калибр – 320 мм миномета. Еще одна платформа оснащена оружием под нежным названием «Василек», иначе – изделие 2Б9. Это единственный в мире 82-мм автоматический миномет. Таких на открытой бронеплатформе располагалось 4 штуки. Нашлось применение и старым шилкам с базы хранения военной техники под Артемовском. С них снимали всю устаревшую электронику, оснащали ночными прицелами и забивали освободившееся место боекомплектом. По пехоте, легкой технике и полевым укрытиям такая установка работала за милую душу. Кроме того, в составе бронепоезда были и обычные плацкартные и купейные вагоны для солдат и офицеров. Только защищены они были дополнительными бронелистами, а на окнах – пулестойкая пленка и сетчатые экраны. Не забыли даже о вагоне-ресторане и рефрижераторе с продуктами. Служба – службой, а обед по расписанию. Острословы уже успели переименовать спецпоезд «Донбасс» в «Шахтерскую дружбу». Мол, бандеровские националисты из правого сектора пытались высылать на Восточную Украину поезда дружбы, чтобы насаждать силой свой фашистский порядок. «Бандера придет, порядок наведет», — скандировали они. А теперь шахтеры готовы пожаловать с ответным визитом. На одной из бронеплатформ, как раз под стволами спаренной зюшки, кто-то краской написал стихотворение. «Правый сектор поезд дружбы отправляет на Донбасс. Приезжайте, будем рады», — говорит рабочий класс. Металлурги и шахтеры, по культурному обмену, нанесут визит ответный, в Ровно, Львов, погуляют по Волыни, станет мирным правый сектор, вспомнит горький вкус полыни. 34. «Шо рабыть?» – растерянно спрашивали у главаря залегшие с оружием бандеровцы. Они рассчитывали встретить пусть хорошо вооруженный, но все-таки конвой, взвод охраны, не более. А тут – настоящая бронированная крепость, ощетинившаяся стволами орудий и пулеметов. К тому же мощный фугас так и не сработал, скорее всего, подавленный радиоэлектронной глушилкой донбасского бронепоезда. Пришлось отходить, признавая, скрипя зубами от ярости, техническое превосходство и смекалку донецких металлургов и шахтеров, и их могучего союзника. Товарищ командир, с беспилотника замечено движение группы вооруженных людей. Они отходят. Открыть огонь на подавление, отставить, все равно деваться им некуда. Да, днем противостоять диверсионным вылазкам правого сектора было относительно просто. Иное дело ночью. Одиночный выстрел грохнул. Как всегда, неожиданно, бронебойная пуля П-32, выпущенная из снайперской винтовки Драгунова, выбила искры рикошета из наклонной стенки броневагона. Снайпер, наверное, был о себе высокого мнения, ведь целился он по амбразуре для пулемета. «Ты твою мать!» – выругался стрелок бронепоезда и дал короткую очередь из пулемета Калашникова. Цепочка трассеров унеслась в ночь, но за деревьями не было понятно, поражены ли цели. А командиру бронепоезда нужно высадить группу инженерной разведки. От агентурной разведки, действующей среди террористов правого сектора, получено сообщение о минировании этого участка пути. Знают, гады, что на рассвете должен пройти спецпоезд с очень важным грузом. Саперам приготовиться к десантированию, взводу охраны обеспечить их работу и взаимодействие с огневыми средствами, распорядился командир по внутренней связи. Наводчикам оператора и артиллерии работать по вспышкам самостоятельно, даже если придется весь лес нахрен выкосить. Связь со всеми, только проводная. Радиоэлектронная глушилка на бронепоезде блокировала не только управляющие частоты фугаса, но и радиопереговоры и сотовую связь. Есть. Саперы готовы к работе. Неуклюжие фигуры в громоздких противоминных костюмах двинулись по гравию насыпи. Русские саперы были оснащены новейшими, во многом еще экспериментальными образцами миноискателей и портативных радаров. Но все же самым лучшим средством по обнаружению дьявольских сюрпризов была МРС, минно-разыскная собака. Она-то и учуяла фугас. «Сюрприз обнаружили, можем работать», – доложил командир группы инженерной разведки в трубку полевого телефона. Приходилось таскать с собой катушку провода, как в Великую Отечественную, но зато более безопасно, чем радиосвязь. «Понял тебя, даем превентивный залп». По лбу командира бронепоезда медленно сползала капля пота. Он понимал, что саперы на железнодорожном полотне – прекрасная мишень, а работать быстро они не могут просто в силу специфики своей военно-учетной специальности. «Всем огневым средствам». 10-секундный залп, есть, и тут же ночь разрывается сполохами огня, яркими струями трассеров и грохотом взрывов. 10 секунд, это очень много при среднем темпе стрельбы около 1000 выстрелов в минуту. Лес с обеих сторон железнодорожного полотна на расстоянии около километра превращается в сплошной бурелом. Разлетаются срезанные пулями и осколками ветки, переламываются стволы, выворачиваются с корнем и кряжистые деревья. Уцелеть при таком огневом шквале просто невозможно. Но, береженого Бог бережет. Поэтому после огневого налета в ночное небо поднялись малогабаритные беспилотные самолеты с низкоуровневыми инфракрасными телекамерами. Они отслеживали любое передвижение в радиусе километра. Тем временем саперы, подсвечивая себе мощными фонариками, принялись за трудную и смертельно опасную работу. Медленно соленым потом по лицу текли секунды. Граница жизни и смерти проходила по остриям тонких щупов и пинцетов. Ну, что, разминировать не получится, фугас установлен на неизвлекаемость. Датчики положения зарядов, плюс ко всему, акселерометр. На миллиметр сдвинешь, и уже у небесных врат. Профессионалы ставили, научили, твою мать, тут... только подрывать. Ясно, устанавливаем заряд и даем команду отходить. Вернувшись на бронепоезд, саперы доложили обо всем командиру бронированного носорога. Могучий локомотив шахтерской дружбы, недовольно ревя 12-цилиндровым V-образный турбодизелем, дает задний ход. Через несколько минут на железнодорожном полотне грохает взрыв, в ночное небо взметается фонтан дыма, пыли, гравия, обломков стальных рельс и железобетонных шпал. После чего наступает черед работы отдельной ремонтно-восстановительной железнодорожной роты. Труд, просто адов. Но до рассвета нужно успеть. Рычит дизелем инженерная машина разграждения ИМР-2М, засыпая воронку бульдозерным двухотвальным ножом. С платформ с помощью лебедки, а то и вовсе вручную, на раз-два взяли сгружаются заранее припасенные рельсы и шпалы. Шипят сине-фиолетовым пламенем газовые резаки, рассекая искореженный металл. Дробные удары металла о металл. Крепкая ругань строителей, визг и рев двигателей, скрежет лопата гравий. И все это под прикрытием внимательных глаз, глядящих через ночные прицелы на окрестности изувеченного леса. Но к рассвету о подрыве напоминает только груда строительного мусора в полосе отчуждения. Тем временем, саперы под прикрытием БМП проверяют дальние участки пути. Там все чисто, бандеровцы успели заминировать только этот участок железной дороги. Бронепоезд первым сам проверяет прочность только что проложенного пути. Все нормально, а с рассветом идет впереди, прикрывая воинский эшелон с грузом. Шахтерская дружба тяжела, но надежна. Глава 9. Беркут расправляет крылья. Бандер, слава, вбивай русню. Бандера загинув заради народу. Слава Украин, героям слава. Разнузданная толпа под черно-красными и сине-желтыми знаменами перегородила центральную улицу ровно, соборную. Молодчики в масках размахивали битами, арматурными прутьями, цепями. Били витрины магазинов, переворачивали припаркованные у обочины автомобили. В нескольких местах полыхнуло пламя коктейлей Молотова. Снова, как и зимой 2013-14 года, здесь воцарились европейские ценности. Насилие, грабеж, поножовщина, бандитизм и хулиганство. За неимением москалей били своих из тех, кто не скачет. 35 интеллектуальный уровень большинства участников украинских националистических беспорядков может прекрасно проиллюстрировать следующее интервью, появившееся в интернете на большинстве информационных ресурсов. Достаточно набрать в поисковике фразу «автоматом восстановлюсь с автоматом». Интервью с фашистом правого сектора. «Привет, как тебя называть лучше? Дмитрий или Дмитра? Как удобнее? Погоди, разве у вас нет запрета на русские имена, фамилии? Да ну, какой запрет? Б. Одессе все русские. Б. Смысле, в одесском правом секторе? Ну, я не так выразился. У нас есть и русские, и украинцы, и даже евреи. Просто у нас не обращают внимания на национальный вопрос. А как же москали и на ножи? Москаль – это не национальность. Москаль – это тот, кто враг Украины. А я москал. Если ты враг Украины, то да, ты москаль. А если ты за единую и неделимую Украину, ты русский. А что такое враг Украины? Я серьезно, я не понимаю, кто враг, кто друг. Что тут непонятного? Те, кто выступает за раскол страны, крымчане, донецкие, Харьков – там одни москали. Москаль – это сепаратист. Дим, я правильно понимаю, что те, кому надоел Киев, те враги. Что значит надоел? Киев – это столица Руси, столица Украины. Как он может надоесть? Смешной вопрос. Я имею в виду эти бесконечные майданы, политики. Когда мы возьмем власть, майданы закончатся. А разве вы еще не взяли? Пока нет. Власть в руках предателей. Они предали наше дело, но мы доберемся и до них. Сейчас надо подавить сепаратистов, потом примемся за власть. Каким образом подавить? Физически. Подожди, ты только что сказал, что в Крыму, Харькове, Донецке, Луганске, все сепаратисты, и всех надо убить, другого выхода просто нет. Хо, ведь они будут защищаться. Это война, что тут говорить. То есть ты готов пойти под пули и умереть за нынешнюю власть в Киеве, за Украину? Я, патриот, и должен защищать свою страну от путинских фашистов. Стоп, я не понимаю, где ты увидел путинских фашистов? А Крым кто оккупировал? Путин же, почему тогда Киев так бездарно слил Крым оккупантам? Ведь они в Киеве обещали войной пойти. Они предатели, я же сказал, они могут только говорить. Им за это платит Москва, чтобы говорили и ничего не делали. Так, может быть, разобраться с предателями для начала, сначала отразим внешнюю агрессию. А в чем они предали Украину, уточни. Ну как, сам видишь, как растут цены, гривна падает. Они на наших плечах пришли к власти и бросили нас, перестали платить, если бы только платить. Сейчас приходится за свой счет покупать амуницию, оружие, патроны, еду. Выделено автором. Раньше Киев платил, ну да, сколько, не скажу, нормально платили. Нормально поднял, прилично, на квартиру хватило бы, не, точилу хотел прикупить, но, чего, ну, приходится на снарягу все тратить сейчас 36, работать не пробовал, а смысл за копейки горбатиться, а что заканчивал, не закончил еще, колледж, какой, пищевой, наверное, уже отчислили, чего так, ну, с ноября на занятиях не был, ничего, я приду и с автоматом восстановлюсь автоматом, смеется, понятно. В Киеве был с ноября, да, сначала сам поехал овощи скидывать, потом самоорганизовались в правый сектор, вернулся в Одессу в начале марта, здесь начали создавать сотню, и успешно, вполне, ГМ, слушай, было несколько стычек правого сектора с дружинниками Куликова поля, и всегда вам отвешивали, ведь так, спорить не будешь, ну, мы не были готовы, не ожидали нападения сепаратистов, и милиция виновата, они сдают нас предателям. Они налетают 10 на одного, а милиция отворачивается. Ну а как ты хотел, ведь ты кидал Молотовым в Беркут. Да, весело было. И почему милиция должна тебя сейчас защищать? Они обязаны. Ничего, мы их люстрируем всех. Что значит люстрируем? Расстреляем 37, а в спецотряд милиции Шторм вступишь? Не, мараться не хочу. Почему? Ну, там приказы выполнять, строим ходить, зачем мне это? Деньги обещают хорошие. Кто? Аваков. Он же хачик, он всегда обманывает. Я ему не верю. Он бы давно мог разогнать всех этих федералов, но только врет. Кстати, о федералах. Ты против федерализации? Конечно, это же сепаратизм. Ну, слушай, Германия, федеральная страна, США, Россия, Швейцария, Британия по факту. И ничего, живут. США, конечно. Соединенные государства Америки. Штат, это государство. Да не, какая федерация? Я не хочу, чтобы граница между Одессой и Киевом была, с таможнями там, визами. Подожди, между Аризоной и Невадой нет таможни, между Баварией и Вестфалией тоже. Значит, это не федерации. Что же такое федерация? Ну, это, ну, как в Африке, везде свои государства. Африка – это федерация? Наверное. Окей, Африка – это федерация, а федеративная республика Германия нет. Пусть так будет. Хо, почему ты лично против референдума? Ну, хочет кто-то проголосовать за федерацию, но если вас больше, то вы победите на референдуме и никакой федерации не будет. Так, хе, нас, здравомыслящих людей, меньше. Поэтому нельзя допустить референдума. Они же рабы Путина, а свободных людей мало. Свободные, это хорошо. А почему ты сейчас не в Донецке, а в тихой Одессе? Ну, такой приказ пока, ждать и готовиться. Готовиться к чему? Губернатор ваш, назначен Киевом. Ментов убивать, потом Куликова. Ты сам убивал? Еще нет. Тренируемся. Ха, кошках. Что? Не понял. При чем тут кошки? Шутка была. А как твои друзья? Общаешься с ними? Мои друзья в нашей сотне. Сколько вас? Хе, скажу. Конспирация? Конечно, нас хорошо учили. Кто? Ребята с Киевского Майдана. Даже страницу ВКонтакте пришлось удалить. У нас за это штрафуют. А друзья из прошлой жизни? Хаикс больше нет. Ясно. А твои родители за кого? Они больше для меня не существуют. Хе, понял. Они москали. Они за Рашку-Парашку. Хаикс тоже надо убить? Не, ну перевоспитаем же. Как? Ну я не знаю. Старшие знают, наверное. Старшие с Одессы? Не, с Киева. То есть руководят вами с Киева. Платят вам деньги. Уже не платит. Хорошо, платили с Киева, одесситов ты не спрашиваешь. Что это арабское быдло спрашивать? Я правильно понимаю, что свободные, это те, кто думают, как ты. Ну, да, меня убьешь, когда время придет 38. Еще короче и выразительнее о таких вот юных революционерах отозвался замечательный поэт-современник Игорь Губерман. Любую можно кашу моровую затеять с молодежью горлопанской, которая Вторую мировую уже немного путает с Троянской. Именно такие, не желающие думать самостоятельно революционеры и составляли, по крайней мере, половину митингующих. Именно они и устроили впоследствии в Одессе кровавую казнь активистов Куликова поля в горящем доме профсоюзов. Конечно, среди фашистов правого сектора были и подготовленные, прагматичные бойцы. Для таких убивать русских, евреев, поляков и им сочувствующих – просто работа, за идею или же за баксы. Именно эти хорошо организованные тактические группы подзуживали юных революционеров, а потом уходили в тень. Их черед настанет после, когда Россия окончательно увязнет здесь, на Равенщине. Только вот русские десантники из миротворческого контингента никак не хотели здесь увязать. Выполняли поставленные задачи четко и беспощадно, но на провокации не отвечали. Потому и была организована очередная провокация, извиняюсь перед мировой либеральной общественностью, мирная акция протеста. Толпа двинулась к зданию областной администрации на Майдане Просветы. Немногочисленные патрули милиции поспешили ретироваться. Правоохранители не забыли повального предательства киевских властей в прошлый раз, и сейчас не тешили себя пустыми надеждами на справедливость. Особо горячие, а, может, горячечные, ораторы уже призывали идти на штурм. Оказать сопротивление разнузданным либералам с нацистской символикой могли только забаррикадировавшиеся в госучреждении милиционеры дежурного наряда. Хо, что они могли сделать своими пистолетами Макарова и одним укороченным АК-74 упротив взбешенной, а главное, вооруженной толпы? Бетом, что здесь, в Ровно, оружие, хоть отбавляй, служители правопорядка были абсолютно уверены. Десятки, если не сотни тысяч единиц различного огнестрела расползлось по всей Западной и Восточной Украине после последнего Майдана. Да митингующие и не скрывали своего агрессивного настроя. Пока что потрясали только битами или самодельными дубинками, но в толпе то и дело мелькали стволы. Толпа фашиствующих бандеровцев была абсолютно уверена в собственной безнаказанности и вседозволенности. Они, ведь, солдаты революции, которые борются против русского быдла. Фашистская вакханалия в центре Ровно продолжалась. Хо, вот на Майдан Просветы въехали 4 приземистых широких «Хаммера», а вслед за ними пара специализированных автобусов с проблесковыми маяками. Хо, дверях машин, эмблемы в виде стилизованного трезубца со средним зубом в виде меча. Национальная гвардия Новой Украины. Синий-желтый символ достался новому военизированному полицейскому формированию от националистической, откровенно нацистской организации «Правый сектор». Сейчас глава одноименной партии сменил камуфляж на респектабельный костюм, а из ближайших своих приспешников создал, ни много, ни мало, личную гвардию. Конечно, формально нацгвардия подчинялась министру внутренних дел Украины, но все знали, кто на самом деле ею керует. Хо, место прибыла первая сотня Равенского отдельного батальона нацгвардии. Выстроилась стеной стальных щитов, отгородилась противоударными забралами шлемов. Руки в кевларовых перчатках крепче сжали дубинки. Полицейские гранатометы и гладкоствольные ружья с нелетальными зарядами взяты на изготовку. Толпа увидела новоприбывших и взревела пуще прежнего. Командир сотни в черном бронежилете, шлеме с открытым забралом взял в руки мегафон. «Наказую усем розъйтись, виробите противоправнвчинки, вашем тинг незаконней, приказываю всем разойтись, вы ведете противоправные действия, ваш митинг незаконный, тапешов тинаха, тварюка, зрадник, продався Влад, предатель, продался власти, командир сотни все еще пытался решить дело миром. Послухайте, братья, миш разом стояли на Майдан незалежно стуки в, разом скинули злочинную Владу. Послушайте, братья, мы же вместе стояли на площади независимости в Киеве, вместе сбросили преступную власть, иди геть, мерзота, ми вс стояли, а ви теперь до нова Влади вдерлися, в дупу целуте, на нашему горб да раю вхали, покитьки проклят, биха, хлопц, пошел вон, мерзавец, на нашем горбу хотите в рай въехать, биих, хлопцы, да, выступление получилось не очень, прямо скажем, у нынешней национальной гвардии дела шли из рук вон плохо. Новое подразделение было создано из наиболее активных и воинственных членов правого сектора и так называемой самообороны Майдана. Честно говоря, это был опасный, крайне агрессивный неонацистский сброд. Конечно, устраивать погромы и массовые драки всегда интереснее, чем работать. Вот и поехало безработное быдло воевать со своими же за подачки США. Новое правительство Украины. ИО. Президента и о премьер-министра Украины и о министра обороны и о министра внутренних дел откровенно испугалась этих молодчиков и решила, чтобы и овцы целы и волки сыты. Вновь сформированный, так называемой Национальной гвардии отдали тренировочные базы, оружие, технику и спецсредства разгромленного и униженного Беркута. Надо же кому-то порядок охранять. Нашли себе правоохранителей, переименовали дисциплинарный батальон в гвардию. Что ж, зло пожирает само себя, причем делает это с помощью глупейших решений.